нужны места для новых. Как жизнь? Хочу домой, Михаил Иванович. Дочку хочу увидеть. Больно прыткая. Ты даже и не знаешь, как это было опасно. А теперь домой. Зачем я это говорю? Я знаю. Мне рассказали. Все расскажут, черти. Дай послушай. Тук-тук-тук. Новый клапан стучит довольно-таки сильно. Лепестковый работал почти беззвучно, как настоящий. Не беспокоит тебя клапан? Иногда мешает. Ночью проснусь и уснуть не могу. Все слушаю. Правда, теперь реже, привыкла. Так когда домой, не спрашивай. Минимум месяц. Ты же еще только-только ноги спустила с кровати. Первые шаги сделала. Так ведь не дают, я бы бегала. Дади им. Сегодня в общую палату пойдешь. Там свободы больше. Пойдем, пойди, покажи других. А ее сегодня переведите, хватит. Очень уж часто ты с ней болтаешь. Михаил Иванович, я дело знаю. Обиделся, знаешь дело. Но сказать полезно. К сожалению, даже хорошие работники портятся. Не раз приходилось видеть это. Грубеют или устают. Сложен человек. Подбодрить. Все-таки она совсем легко прошла, правда, пани? Да, только 2 дня была тяжелая, а потом и незаметно, что клапан, потому что у нее 3-я стадия. Не было декомпенсации перед операцией. Если бы всегда таких оперировать, все бы поправлялись легко. Может быть, доживем. Как живо всплывают эти картины, будто только сейчас. Молодая женщина, немножко грубоватая, 3-я стадия, чистый стеноз. Ни кальцинатов, ни тромбов, почти гарантия. Мне дочку нужно вырастить, профессор. Не хочу оставлять другой жинки. Будь спокойна. Действительно, нетяжелые стенозы идут хорошо. Если ревматизм потом не подводит, то люди работают, рожают. Нет беспокойства за них. Как Володя Сизов ухитрился разорвать этот клапан? Не знаю. Голос дрожит. Михаил Иванович, посмотрите, пожалуйста, я, кажется, разорвал створку. Морда растерянная, на лбу пот крупными каплями. У меня уже все напряглось, ощетилось внутри. Молча ввожу пальцы в сердце. Все. Створка разорвана поперек. Клапана считай, что нет. Смерть. 1-2 дня, не больше. Дурак ты, подонок. Это я ему цедил в полголоса, а он все съеживался, как от ударов. Если бы можно было ударить. Давайте вшивать клапан. Хорошо, что АИК был приготовлен для другой операции. Она еще не началась. Хорошо, что станция дала кровь. Хорошо, что сердечная мышца у нее невыработанная и выдержала те лишние 1.5 часа, пока кровь привезли, сосуды обнажили, машину приключили. Помню, что зло уже прошло, и осталось только глухое отчаяние. Трудно было вшивать клапан, предсердие небольшое, и желудочек тоже, а клапан громоздкий. Но вшили. 6 часов продолжалось. Со всякими простоями. Спасибо, Михаил Иванович. Поди ты со своим спасибо. Он 2 дня сидел около больной, не отходя. Виноват? Не знаю. Разбирался потом на холодную голову. Он стоял, потупившись. Сначала не поддавался клапан, потом раз и сразу разъехался. Я и позвал вас. Может и так. Парень честный. А может ему самому хочется, чтобы так было, не знаю. Дело прошлое. Если клапан не подведет, то будет лучше своего. Ревматизм ему, по крайней мере, не страшен. Если бы Господь Бог имел $200, он бы поставил Адаму шариковый клапан. Это старш, изобретатель, так говорил, увлеченный. Я сижу за сестринским столом и смотрю на листы наблюдений. А там в мозгу проносятся эти картины, как сейчас. Вернемся к жизни. Михаил Иванович, вы Валю вчера видели? Нашу Валю? Нет. Разве она была? Почему же ко мне не зашла? Вас куда-то увезли, она искала. И Мария Васильевна мне не сказала ничего сегодня. Тревога. Неужели плохо? Еще скажет, наверное.